Глава 41. Стейси отправила мне адреса 5 заведений, подобранных по моим критериям идеального шоколадного магазина. Я благодарна ей за то, что она продолжила поиски, хотя и пыталась разорвать нашу дружбу. С той ночи я еще ее не видела. «Знаешь, с Кэрри у меня как-то не сложилось», — говорит она, отпирая стеклянную дверь. «Мы в торговом центре, прямо по соседству расположилось заведение с жареной курицей». «Да?» Об их дружбе я как-то не задумывалась. Я уже понимаю, что это не то место. Еда пахнет изумительно, живот урчит в ответ, но этот запах перебивает все остальное. Курица и шоколад — так себе сочетание. Для меня Кэрри чересчур беспощадная. Логично, она ведь хороший юрист. Я не хотела встревать во время вашего, как вы там это назвали, разрыва? Ага. Вот почему я хотела оставаться на связи. «Мы с Кэрри не идем в комплекте, и я считаю, что ты подруга, за которую стоит побороться». Ее добрые слова удивляют меня, на глазах выступают слезы. «Для меня это многое значит», — говорю я. Стейси сжимает мою руку, и тут ее телефон звонит. Она извиняется и берет трубку. Я осматриваю помещение. Места не очень много, пришлось бы заниматься конкретной перепланировкой. Стейси кладет трубку. «Кэрри звала меня встретиться в прошлый четверг, но я отказалась». Кажется, она поняла намек. «Делай то, что правильно для тебя самой», — говорю я. Я скучаю по времяпрепровождению с Кэрри, но знаю, что это было верное решение. Стейси открывает дверь, собираясь уходить. «Как тебе? Нравится?» Я напоследок осматриваюсь, пытаясь представить в этих стенах мой магазин, хоть тот и воняет жирной курицей. И куда мне класть конфеты? На кассу? Больше идей нет? «Нет», — говорю я. «Ты права, неподходящее место для шоколадной лавки. Тебе нужно что-то очаровательное». «Точно». Я вижу перед собой огромное двухэтажное викторианское здание с узнаваемыми фронтонами и черепичной крышей, и мое сердцебиение учащается. Мы подходим к двери, окрашенной в цвет жжёной сиены, и встаем на просторное роскошное крыльцо с декоративными перилами. Стейси объясняет, что дом построил зажиточный торговец с текстилем в 1800 году. Сначала в нем проживали обеспеченные семьи. Потом жилая улица превратилась в торговую и обзавелась бутиками и специализированными магазинами. Какое-то время здесь располагался канцелярский магазин с разнообразием уникальных открыток, подарочной упаковки и резиновых уточек. Но сейчас их стали замещать электронные открытки и приглашения — а какая-то радикальная группировка и вовсе была против резиновых уточек. Всеми горячо любимый магазин закрылся, и теперь помещение сдается в аренду. Я в восхищении, голова кружится от волнения. А вдруг это мой шоколадный магазин? Я много раз проезжала мимо этого дома и всегда любовалась ухоженным газоном, каменной дорожкой, что ведет к крыльцу, и деревянной дверью, украшенной искусной резьбой. Я представляю, как дети сидят в больших креслах-качалках на веранде и вкушают молочный шоколад и карамельное кешью в форме черепашек. Летом во внутреннем дворике здесь будет играть на гитаре и петь музыкант, а посетители — сидеть за столиками и наслаждаться кофе и трюфелями. Мы открываем дверь. Я аккуратно ступаю внутрь, будто заходя в райский уголок. Чувствую запах лимона и вспоминаю бабушку Розу. Справа расположилась деревянная лестница, слева — величественная комната. На месте комнаты, что когда-то была гостиной, можно поставить витрины и несколько небольших столиков. Длинный коридор ведет в огромную кухню, которую прошлый магазин обустроил под комнату отдыха для персонала. Ее можно легко оборудовать под кухню. Я рассматриваю каждую потрясающую деталь, а внутри меня бурлит счастье от того, что это место может стать моим. Дубовая древесина блестит на солнце, что заглядывает в комнату через эркеры. Комнаты жизнерадостные и светлые. Когда я осматриваю хитроумные детали в интерьере, от замысловатой золотой отделки до светло-голубых стен и декоративных панелей и арок, то ощущаю умиротворение. Это правда может стать моим? Здесь я, Фэлан Монро, могу встать на новую ступень своей жизни — где вероятности становятся возможностями, а жизнь соответствует моим ожиданиям и мечтам.